Авиньону Петрарко испытывал теперь отвращение. Увидев собственными глазами разорение Рима, он никак не мог простить провансальскому городишке, что тот лишил Рим его блеска. Он не стеснялся крепких слов, чтобы выразить свое презрение апокалиптическому Вавилону. И так привык называть его Вавилоном, что нередко, датируя письма, написанные в Авиньоне, вместо «Авиньон» пишет «Вавилон». «Это источник страданий», — заключал Петрарко. «Корчма гнева, школа ошибок, храм ереси, кузница лжи, мерзкая тюрьма, ад на земле». Он проклинал Авиньон по латыни и по-итальянски, и прозой, и гекзаметром, и в сонетах. «Кто сможет описать мое отвращение к жизни, это чувство годливости, которое преследует меня изо дня в день, этот позорный и темный круговорот дел, этот тесный и неряшливый угол, в котором обитаю я и в котором собралось все отребье мира? Кто сумеет описать эти вызывающие брезгливость картины, вонючие улицы, по которым бегают бешеные собаки и бродят стада свиней, телеги, загромождающие проходы и сотрясающие своим грохотом дома? Кто запечатлеет столь различные, но всегда отталкивающие людские обличия, страшные и измученные лица бедняков, отмеченные печатью высокомерия и порока лица богачей? А, быть может, это лишь зазвучавший впервые голос впечатлительного и нервного писателя, которому все в городе мешает, который за уличный шум расплачивается потерянным рабочим днем, а ночью становится жертвой кошмаров, рисующих несправедливости человеческих судеб. То, что некогда Гораций, роились в голове у него горькие мысли, уже звеневшие строчками стихотворного послания к приятелю. То, что некогда Гораций сказал о столице мира, видя в ней многоголовую гидру, можно ныне сказать и об этом городишке. Из дымных домов еще вчера выходили здесь пахари и пастухи, а ныне отправляется за море купец, не знающий коня, и воришка ищет здесь прибежище, болото. И, как во всяком болоте, тут зарождаются преступления Суллы и безумство Нерона. Муза, поставь паруса и дай нам бежать из этой пучины страстей. Позволь ступить на тропу мира и воспеть светлые картины жизни и народ в его повседневном труде. Сбрасываю путы и непротоптанной тропой смело отправляюсь к высокому Божьему чертогу. Петрарко бежал из Авиньона. Он нашел себе прибежище неподалеку, в селении Воклюз, в котором бывал еще ребенком. Валлис Клауса, или «Уединенная долина». Так называлось по-латыни это место, ставшее благодаря Петрарке знаменитым. На много лет он нашел здесь пристанище, о котором мечтал, пристанище тишины, покоя и труда. «Годы, которые я прожил в Воклюзе, — вспоминал он позднее, — проходили в таком покое, так чудесно, что сейчас, когда я знаю, что такое человеческая жизнь, я понял, что только тогда жил. Остальные же мои дни были мучением». У него был там защищенный каменной стеной дом с садом, огражденный от мира с одной стороны рекой, с другой — скалами. Река называлась Сорг, Соргуэс. Быстрая, холодная и, как изумруд, зеленая. О хозяйстве заботилось несколько слуг под присмотром эконома Раймона Моне. который жил здесь с семьей. Это был простой, добропорядочный человек, отличавшийся природным тактом. В нем Петрарка обрел верного слугу и друга. Свободный от забот и обязанностей, поэт не мог нарадоваться своему счастью. «Ты бы увидел, — писал он в одном из писем, — как с утра до вечера брожу я в одиночестве, вдали от людей, по лугам, горам, по берегам ручьев, по лесам и полям. Любуюсь лесными сумерками, радуюсь прохладным пещерам, зеленым лугам и проклинаю придворную суету, шум городов, пороги надменных господ. Мне смешны ухищрения простонародья. Сам же я далек и от веселья, и от грусти. Дни и ночи полностью принадлежат мне. Я горжусь обществом муз, наслаждаюсь пением птиц, журчанием потоков. Слуг у меня немного, зато довольно внушительная свита книг. Я могу сидеть дома, могу выйти, когда мне нравится, остановиться в пути, прилечь на берегу говорливого ручья или на мягкой мураве. Мне приятно еще и то, что никто меня не навещает, а если и навещает, то очень редко. Петрарка был неисчерпаем в описании своего пленительного одиночества. Он с радостью сообщал о нем своим друзьям. «Встаю еще затемно. Как только рассветет, выхожу из дому. Но на природе работаю так же, как и в комнате. Думаю, читаю и пишу. Сон, насколько это возможно, отгоняю от своих глаз». Тело берегу от лености, дух от наслаждений, всегда деятельный, не позволяю себе оцепенеть. Целыми днями брожу по выжженным солнцем пригоркам и росистым долинам, заглядываю в пещеры, гуляю по обоим берегам Сорга, не встречая наглецов, обходясь без товарищей и без проводника. И мои заботы с каждым днем становятся все менее отчетливыми и тягостными. Со мной здесь Рим и Афины. В своих мыслях я строю здесь даже отчизну, и окружают меня друзья, которые никогда не подведут. Они жили много веков тому назад, и я один их знаю, ибо восхищаюсь их деянием и духом, их нравом и жизнью, их языком и талантом. Из всех мест, изо всех времен собираю я их в эту долину и прогуливаюсь в их обществе, свободный и беспечный. Многие, кто узнал веселую и бурную жизнь Петрарки в Авиньоне, удивлялись, откуда вдруг такая любовь к одиночеству. Поочередно всем друзьям расхваливал он свою аркадскую идиллию, а наиболее близким предлагал самим испытать ее. Больному епископу Витербо, Николо, он направил восторженное письмо. «Я не знаю здесь ни угроз тирана, не бесстыдство соотечественников, здесь не ужалит меня ядовитый язык клеветника, нет здесь ни гнева, ни политических страстей, ни жалоб, ни обмана. Здесь не тревожит меня никакой шум, ни суета, ни звук труб, ни брецание оружия, здесь не встретишься ни с жадностью, ни с завистью, ни с честолюбием. Здесь нет высоких порогов, к которым человек приближается с трепетом. Здесь радость, простота, свобода и то положение, к которому мы больше всего стремимся, между богатством и бедностью. Здесь одни лишь рассудительные, скромные и мирные сельские жители, народ, никому не причинивший вреда, беззащитный, как этот край, любящий мир. Что же еще? Свежий воздух, нежный ветерок, солнечная земля, чистые родники, богатая рыба и речка, тенистая роща, прохладные гроты, зеленые укромные уголки и улыбающиеся луга. Здесь рев валов и пение птиц. И шепот нимф, поистине уединенная и пригожая долина. Все, что не дает здесь земля или вода, таково словно бы родилось в раю. А чего не достает скудной земле, найдешь в изобилии по соседству. Наконец ты обретешь здесь желанный покой и, что дороже всего для ученого, множество книг, которые позволяют общаться со святыми, с философами, с поэтами, с ораторами, с историками.